Глава 32. Барон Штенье, за родом которого остался огромный долг перед советом. В голосе Фаро послышалась неприкрытая радость. Я-то думал, почему не аннулируется в связи со смертью всех представителей? Оно вон как. Какой долг? Возмутился Люк. Я только позавчера стал бароном. Родовой. Принимая титул, вы приняли не только связанные с ним права, но и обязанности. Фарон насмешливо посмотрел и предупредил. Отказаться не сможете, вы уже приняли. Теперь долги рода Штенье ваши. Да, опасения оказались не напрасны. Не так все просто получилось с этим баронством. Но долги — это не самое страшное. В конце концов, выплатим из моего наследства, после того, как я до него доберусь. И много их? — обреченно спросил Люк. «Боюсь, придется отдавать еще вашим потомкам», — порадовал его Фаро. «Горелый орк!» «Что случилось?» В гостиной появился Себастьян. «Твой приятель Штенье всучил мне свои долги!» — возмутился Люк. «Словно мне моих мало!» «Думаю, совет наверняка большую часть спишет», — уверенно заявил Себастьян. «За помощь в раскрытии преступления, совершенного действительным членом совета». И за дальнейшее молчание, разумеется. «А вы, оказывается, шантажист, Инор Латур?» Неодобрительно подсокал языком Фаро. «Я шантажист? Да что вы! Я просто уверен, что совет не оставит без вознаграждения лорда, столь много сделавшего для выявления злоупотребления, и ничего не потребовавшего взамен». Пользуясь тем, что они заняты беседой, я отступила к дверям. К встрече с Фаро я пока не готова, а он так удачно от меня отвлекся. Может, и не вспомнить, что видел. Идея написать на него завещание все так же казалась прекрасной. Но нужно сделать это так, чтобы сам мэтр не узнал. Слишком велик куш. Или лучше на Люка, в связи с внезапно появившейся у него задолженностью. В конце концов, можно и на двоих. Великодушно решила я и взялась за ручку двери. «Леди Делиль! «Куда это вы?» — отвлекся от занимательной беседы Фаро. «Я здесь, можно сказать, только ради вас сижу». Я бросила взгляд на Себастьяна. Мэтр ожидал меня. Значит, ему рассказали, если не все, то основное точно. Но о чем можно упоминать, а о чем нельзя, чтобы не подвести ни хозяина дома, ни Люка? «Делилевский дом взбесился», — пояснил Себастьян. «Так-то в покое он мог находиться долго». Но вы зашли, а во владение не вступили. Я и пояснил мэтру Фаро, что на настоящий момент вы единственная наследница Делилей, а происхождение Даниэля Делиля представляется сомнительным. Он не сын брата покойного лорда, во всяком случае по рождению. Вопросы к лорду Делилю у меня возникли и до рассказа Инора Латура, поддержал его Фаро. Слишком много странностей и с домом, и с женитьбой. Он твердит об огромной взаимной любви, и многочисленные свидетели это подтверждают. Но вот незадача. Жена сбежала сразу после брака, а ее родственники даже не в курсе столь знаменательного события. Более того, в один голос твердят, что леди отказала еще в Лории, после чего почти сразу пропала. Инор Латур рассказал призанятную историю. Но вот беда. Доказательств ей нет. «У нас остался ошейник», — обрадовался Люк. «Проявился и свалился». «Лантеновский огонь убирает все проявления магии», — напомнил Себастьян. «Так он в огне не побывал, свалился раньше, еще когда мы в монастыре были». Люк вытащил из мешка порванный ошейник и протянул Фаро. «Там источник, богиня. И вот. Наверняка остались и следы магии Делиля, и следы проведенного ритуала». Ошейник выглядел отвратительно. Мерзкая кожаная полоска с шипами. При одном только воспоминании, что это было на мне, передернуло от омерзения. Но Фаро взял безо всякой брезгливости, даже с энтузиазмом. Для проверки не потребовалось много времени. Пара пассов, пристальное вглядывание и глубочайшее разочарование на лице. «Ох, не любит глава совета моего мужа!» «Обычный ритуал запирания магии!» — разочарованно сказал он. — Да, его проводил Делиль. но в сложившейся ситуации вменить мы ему это вряд ли сможем». «Почему?» — возмутился Люк. «Запирание магии проводят только по решению совета. И где оно?» «Не всегда. Иногда, по согласию супругов, у жены запирают дар, если пара хочет гарантированно получить первенца с сильным даром. Уверен, Делиль будет настаивать на этом варианте. Нет, нам нужно что-то посерьезнее для обвинения, чтобы не допустить раскола в совете». «У вас есть идея», — неожиданно сказал Себастьян. «Почему вы так уверены?» «Не зря же вы столько лет глава совета. Да и близкое общение с вами в последнее время позволяет вас считать Инором не только умным, но и находчивым». Фаро чуть наклонил голову, показывая, что комплимент услышал. «Признаюсь, идея есть, но она опасна для леди Делиль». «Я согласна», — выпалила я, даже не раздумывая. «Если это позволит раз и навсегда забыть о Делиле, я согласна». «А я не согласен». Люк встал так, чтобы закрыть меня от Фаро. «К чему лишний риск? Летти и без того досталось». «Летти? «Мы пока не выслушали предложение мэтра Фаро», — заметил Себастьян. «Возможно, оно не столь рискованно, как он считает». «Делиля надо спровоцировать, чтобы наговорил лишнего». Фаро достал записывающий кристалл с прикрепленным к нему артефактом. «Тогда у нас будут его слова. А его слова — это уже серьезный аргумент». «И как вы предлагаете его спровоцировать?» — недовольно спросил Люк. «Если леди Делиль придет и заявит, что вступает в наследство, он вряд ли сдержится». «И сразу ее убьет!» — возмутился Люк. «К чему ему откладывать дальше? Она и без того нарушила его планы и поставила под угрозу даже право на имя». «Мы на нее навесим кучу артефактов», — предложил Фаро. «Сходу не пробьет, разозлится». «Делиль, когда злится, теряет самообладание и начинает болтать, как заведенный». «Я согласна», — повторила я. Но Люк не обратил ни малейшего внимания на мои слова. «Все равно опасно. Я против», — твердо заявил он. «Если между Делилем и его целью будет стоять только Летиция, он расправится с помехой безо всяких сожалений». «Мы подстрахуем под пологом невидимости», — предложил Себастьян. «Тогда между Делилем и Летицией окажемся еще и мы». «Дом полог не пропустит», — возразил Фаро. «Я там магичить не могу». «Если Летиция разрешит, пропустит. Уже был прецедент». Себастьян намекал на сработавший в доме телепорт, активированный Люком, о чем Фаро знать не мог. Мэтр задумчиво посмотрел почему-то на Люка, но допытываться не стал, просто приняв к сведению сам факт. «Я против!» — гаркнул Люк. «Лучше меня под артефактом выдадим за Летицию!» Себастьян рассмеялся. Я тоже улыбнулась, представив эту картину. Да Люк сразу себя выдаст, даже не начав говорить, одними движениями. «Инор Тома, то есть лорд Штенье», — укоризненно протянул Фаро. «Не надо считать Делиля идиотом. Уж то, что кто-то выдает себя за его жену, он поймет сразу. И если хотите знать, пока леди Делиль не докажет вину мужа, ее жизнь постоянно в опасности. Что вы будете делать, если ее убьют, а улики укажут на вас? В результате в смерти леди Делиль обвинят не ее мужа, а лорда Штенье. Вы этого добиваетесь?» На его последних словах в гостиную вбежала Каролина. Увидела нас, радостно взвизгнула, повисла на шее у Люка, чмокнула в щеку и затараторила: «Вы вернулись! Не слишком ли много на лете покушающихся? Откуда взялся лорд Штенье? Кто это вообще такой?» «Я», — ответил Люк и мрачно вздохнул, наверняка подумав, что снимет совет долг или нет, неизвестно. «Привез из поездки баронства». «Настоящее?» — почти прошептала Каролина. «А замок? Замок есть? С башенками и гербом над воротами?» «Боюсь, от замка остался только разрушенный винный погреб, и тот в степи. В наследство я получил только титул и два фамильных заклинания». «Два заклинания?» — заинтересовался Фаро. «Уникальных», — подтвердил Люк. «Достояние семьи Штенье. Уникальными заклинаниями нужно делиться с советом». Все внимание Фаро теперь уделялось исключительно Люку. Он и думать забыл, зачем дожидался меня в доме Себастьяна. Уйди я сейчас из гостиной и не заметил бы». «Не помню, чтобы совет со мной делился уникальными заклинаниями». «Лорд Штенье, заклинания из прошлого могут таить в себе опасность, которую вы не разглядите вовремя в силу своей безответственности. Я забочусь в первую очередь о вас». «Не думаю, что эти заклинания таят в себе опасность», — заупрямился Люк. По его виду стало понятно, что он прямо сейчас выложит Фаро все, что он думает о баронах, оставляющих такое странное наследство, в виде кучи долгов и пары ненужных заклинаний. Я дернула его за руку, приказывая молчать, и сказала: «Мэтр Фаро, с одной стороны, вы правы. Заклинания из прошлого должны быть тщательно изучены, чтобы не допустить возвращения запрещенных знаний. С другой — отдавать уникальные заклинания просто так. Думаю, будет справедливо, если с Люка спишут долги Штанье, а он поделится с советом полученными семейными заклинаниями. Уникальными заклинаниями, не имеющими аналогов». Про баронскую рюмку и артефакты я ни словечка не сказала. Уж ими точно делиться не будем. Но и предложенного Фаро хватило. Глаза у него загорелись, но сказал он внешне небрежно: «Умеете вы убеждать, леди Делиль. Думаю, совет на это пойдет». «Постойте-ка», — вмешался Себастьян. «Мы же договорились, что долги Штенье списываются за заслуги перед советом». «За заслуги — часть», — напомнил Фаро. «Но за заклинания из прошлого спишем все. Так что там за заклинания?» «А вот когда у лорда Штенье на руках будет подписанное соглашение с советом, тогда он вам все и расскажет», — отрезала я. «Сначала документ о том, что у совета к лорду Штенье нет никаких претензий». «И к Летте тоже», — вставил Люк и обнял меня. «Смотрю, вы похищали леди Делиль не просто так», — ехидно заметил Фаро. «Так я и не отрицаю. Как только разберемся с Делилем, так сразу». «А траур?» — деловито спросила Каролина. «Летте же придется выдерживать траур». «Не рано ли вы хороните Делиля?» «Его уже давно пора похоронить», — возразил Люк. «Хотите похорониться с ним?» — ехидно спросил Фаро. «Нет, я так и думал». «Тогда придерживаемся моего плана. Я сейчас посмотрю, что лучше выделить из моих артефактов». «Лучше из моих», — возразил Себастьян. «Меньше вероятности, что Делиль засечет». «Можно и из ваших», — согласился Фаро. «Давайте посмотрим, что есть у вас. Если что, всегда дополним моими». «Не волнуйтесь, лорд Штенье, с леди Делиль ничего не случится, как и с вами. Но заклинание лучше передать сейчас». «Только в обмен на документ», — напомнила я. «И только когда все благополучно завершится». «Какая вы недоверчивая, леди Делиль». «Жизнь научила». Люк неохотно меня отпустил и пошел с Себастьяном и Фаро контролировать, чем защитят будущую вдову. Каролина же потащила меня мыться и переодеваться, восхищаясь почти свадебным букетиком у меня в руках, который был такой аккуратненький, что ему не хватает лишь цветочков, вот тут и вот тут. Цветочков не было, зато у Каролины оказалось идеально подходящее к букетику платье, которое она принесла, пока я мылась. Платье было миленькое, розовенькое, с кучей оборочек и пышной юбкой, более подходящее легкомысленной девице, чем взрослой замужней даме, собирающейся призвать мужа к порядку. Эх, нужно было попросить братьев принести хоть что-то из моей одежды. Я попыталась было отказаться, но Каролина заявила, что Стефана платье принести не догадался. Марго такими темпами утраты одежды скоро голая останется. И вообще, дело это внутрисемейное, а ей для меня ничего не жалко, даже любимого платья. Пришлось соглашаться. В конце концов, Делилю без разницы, в какой я буду одежде, когда приду выводить его из себя. Может, увидев меня в этом, он разозлится куда сильнее. Эмиль чуть шелохнулся, когда я опять взяла его на руки. Но сестра Люка так и не заметила, что он совсем не растение, а маленький зеленый монстрик. Наверное, потому что сейчас он был сыт и хотел спать.